Глава 4. Мама говорила, цель брака – дети. А если не собираешься иметь детей, то можно обойтись и так. Отец умер, когда ей было 40. Детей она к тому времени иметь уже не собиралась и больше замуж не выходила. Мама была последовательна во всем. Не зря же всю жизнь преподавала марксизм-ленинизм на истфаке. Павел о цели брака не думал, он вообще не любил всяческие глобальные рассуждения, но в принципе был с мамой согласен, и именно поэтому в мыслях не держал жениться, хотя ему уже стукнуло 30. Дети были ему безразличны, а насчет «и так» у него проблем не было, женщины считали его мужчиной с интригой, хотя Павел, убей бог, не понимал, в чем они таковую интригу находят. Он казался самому себе совершенно обыкновенным. Но как бы там ни было, недостатка в женском внимании не ощущал точно. Хотя и в Бауманке, где он учился, и в баллистической лаборатории МВД, где потом работал, женщин было не в избытке. И все-таки Павел мог себе позволить даже выбирать очередную подругу, не для жизни, конечно, но для проведения времени. Прапорщика Селезневу, с которой он познакомился в столовой, Павел на эту роль не планировал. Называя свое имя, она протянула «Алеона». Не Лена, а Алеона. И взмахнула длинными, махровыми от туши ресницами. Вообще-то, несмотря на пошлые ресницы, внешность у нее была интересная, главным образом из-за веснушек. Они придавали ее круглому лицу какой-то неожиданный задор. Именно неожиданный, потому что вообще лицо было совсем без перчинки – хотя простотой своей даже милая. Павел заметил это краем глаза, больше по привычке, чем из какого-то специального интереса к этой Алене. На завтра он увидел ее снова. То есть не лично ее, а просто всех женщин в сборе. В управлении отмечали 8 марта. Отмечали не по отделам, а всем коллективам. И возни меньше, да и женщин ведь немного. В некоторых отделах нет вообще. «Вы заметили, Павел Николаевич, мы с вами встречаемся исключительно в пищеблоке». Алена стояла у столика, за которым он сидел с 3 сослуживцами, и улыбалась. Ее веснущатый носик забавно морщился. Теперь, когда она была не в милицейской форме, а в нарядном платье, Павел заметил, что фигурка у нее ладная и даже соблазнительная. От этого и весь ее облик казался более выразительным. Впрочем, это имело для него так же мало значения, как ее слова про пищеблок – какие-то ничего не значащие слова, произносимые только для того, чтобы быть произнесенными. Какой-то женский облик, приметный ровно настолько, чтобы не забыться в течение 5 ближайших минут. Он ответил что-то такое же неважное, потом выпил коньяку, немного, только чтобы на душе стало повеселее, расслабился и забыл про Алену. Потом она пригласила его на белый танец, и он его протанцевал. Но это не прибавило ему желания продолжать с ней вечер. Вернее, у него вообще не было желания продолжать вечер с кем-нибудь индивидуально. Выпивка помогла ему сегодня не скучать в компании, и он этим воспользовался, смеялся над анекдотами, слушал истории о том, как встречали Новый год у кого-то на даче, и кто-то кого-то привез, а потом увез уже кого-то другого. Обычно у него скулы сводило зевотой, и от анекдотов этих, и от разговоров. Но коньяк, музыка. Начальство пригласило какую-то неизвестную, но старательную и громкую рок-группу. И общая атмосфера праздничной взвинченности, к некоторому его удивлению, эту скуку прогнала. К тому времени, когда Павел решил, что уже отдал дань коллективному празднику и может уходить домой, настроение у него было совсем неплохое. Он вышел из здания один, ну, в самом деле, наобщался сколько положено. До ближайшего праздника точно выполнил свой долг перед коллективом и пошел по темной улице к метро. Он шел как мальчишка, насвистывал, держа руки в карманах, глубоко вдыхал весенний воздух, уже не морозный, но совсем еще свежий, и думал, как хорошо было бы поехать в Испанию. Эта страна связывалась в его сознании с ощущением какого-то яркого, необычного праздника. Ему интересно было проверить, так ли это в действительности. При мысли о том, что он полон сил, свободен, а значит, может поехать куда угодно, его охватывал такой восторг, что хотелось не просто насвистывать потихоньку какую-то беспечную мелодию, а свистнуть громко, как соловей-разбойник, в два пальца. И тут он услышал женский крик. Крик был совсем короткий, но такой жуткий, что он не мог произойти из-за какой-нибудь ерунды, из-за сломанного каблука, что ли. Павел прислушался. Больше ничего слышно не было, но он успел понять, что крик донесся из арки семиэтажного сталинского дома, мимо которого он как раз проходил. Он подождал еще с полминуты, не услышит ли чего-нибудь снова, а потом свернул в эту арку. Разыскивать источник крика Павлу долго не пришлось. Фонарей во дворе не было, светились только лампочки над подъездами. Но и в этом тусклом свете было видно, как двое парней что-то делают над скрючившейся на земле фигурой. Издалека не понять было, мужская это фигура или женская, но раз кричала женщина, то и догадаться было несложно. Да и к чему, собственно, догадываться? Павел перешел с шага на бег и сразу оказался рядом с увлеченными своим делом парнями. Конечно, он не ошибся. Женщина лежала на земле, один из парней зажимал ей рот ладонью, а другой бил ее кулаком в живот, наверное, для того, чтобы она, не сопротивляясь, раздвинула ноги. Впрочем, Павел не стал разбираться в его намерениях. Того, что он увидел, было вполне достаточно. Первым он отшвырнул того, который бил лежащую женщину в живот. Тот, что зажимал ей рот, вскочил на ноги сам. Женщина вскрикнула снова, на этот раз совсем тихо. «Заткнись, сука, убью!» — прошипел второй парень. Первый молчал. Павел ударил его так, что он впечатался спиной в стену дома и еще не пришел в себя. Это вышло удачно, хотя Павел не был мастером загадочных восточных единоборств. Он еще в школе пришел к выводу, что занятия с самым обыкновенным боксом дадут ему быструю реакцию, сильный и точно направленный удар. Иметь такую реакцию и такой удар он считал необходимым и добился этого за 3 года, после чего перестал заниматься регулярно, потому что бокс ему вообще-то не нравился, и стал ходить в спортзал лишь время от времени, чтобы не терять форму. Сегодня был первый за 10 лет случай, когда приобретенные в боксе навыки пригодились ему на практике. Может, конечно, ему просто повезло, что парни попались неподготовленные. Второй оказался не крепче первого и тоже свалился с ног от одного апперкота. Но Павел почувствовал удовлетворение собой, которое чувствовал каждый раз, когда делал что-нибудь на совесть, и удача за это бывала к нему благосклонна. Неизвестно, как удача повернулась бы к нему дальше, но в том, что сейчас дело с ней обстоит именно так, он убедился немедленно. В арку въехала патрульная машина. Хлопнули дверцы, из машины выскочили милиционеры. «Что тут?» — крикнул один из них, на ходу доставая пистолет. О том, что менты сгоряча не разберутся, кто прав, кто виноват, и отдуваться придется всем, Павел не волновался. Удостоверение лейтенанта МВД являлось в этой ситуации достаточной гарантией его безопасности, а уложенные им на асфальт типы явно не были при исполнении каких-либо служебных обязанностей, чтобы ему стоило опасаться милиции. Все это он сообразил, пока патрульные тормошили стонущих парней. Он вообще соображал быстро, а тут и соображать было нечего. «Соседи», — заметил старший патруля, возвращая Павлу удостоверение. Видно, знал, что баллистическая лаборатория, начальником которой являлся предъявитель, находится за углом. «Чего же со шпаной связался лейтенант?» «Это мой начальник», — услышал Павел. «Это он из-за меня». Оглянувшись, Павел увидел, что женщина, о которой он уже и забыл, поднялась с асфальта и судорожными движениями, отряхивая плащ, спешит к нему. Пуговицы на ее плаще были вырваны с мясом, колготки на коленках зияли дырами. И вся она была такая растрепанная, такая несчастная, что Павел не сразу ее узнал. Если бы не веснущатый носик, которым она испуганно шмыгала, то и вовсе, пожалуй, не узнал бы. «Что же вы, гражданочка, начальника в неприятное положение ставите?» — усмехнулся Старлей. «Документы позвольте взглянуть?» «Документы в сумке», — растерянно сказала Алена. «А она...» «Это?» — второй патрульный, сержант, держал в руке маленькую театральную сумочку. «Это?» — воскликнула Алена. «Я специально сегодня такую, потому что праздник же». «Сумочка изъята у задержанного», — пояснил сержант. «Ну, картина ясная», — изучив также и Аленина удостоверение, заключил Старлей. «Грузи шпану в машину». и добавил, обращаясь к Павлу: «Нехило ты их обработал. Сейчас протокол составим. Придется тебе задержаться вместе с потерпевшей». Задерживаться Павлу совсем не хотелось, но деваться было некуда. К счастью, Старлей составил протокол сноровисто и уже через полчаса отпустил его с Богом. «И подчиненную забирай», — напутствовал он. «Ну, вы даете, мужики. Что же она у вас после праздничного вечера одна-то ходит?» Патрульная машина выехала со двора. «В самом деле, что же вы одна ходите?» — сказал Павел. «Неужели компании не нашлось?» «У меня голова что-то заболела, и я пораньше ушла», — пролепетала Алена. И вдруг заплакала. И не заплакала даже, а в голос разрыдалась. Слезы градом катились по ее щекам. Она всхлипывала, размазывала их ладонями, плечи ее тряслись. Что с ней делать, было непонятно. «Ну что вы, ну перестаньте», — сказал Павел. «Я вас провожу, не беспокойтесь». Рано он порадовался, что уже отобщался свое со служивцами. «Вот, пожалуйста, возись теперь с этой девицей. Это даже нуднее, чем ожидать составления протокола». «Правда». Алена на мгновение перестала плакать, шмыгнула носиком и взмахнула ресницами. «Правда, проводите? Я теперь одна боюсь». «Вы же сотрудник МВД», — улыбнулся Павел. «Стыдно вам бояться». «Да ну», — махнула рукой она. «Я обыкновенный делопроизводитель. Оклад хороший, доплаты всякие, от дома близко. Ну и пошла в ваше МВД. Так проводите, Павел Николаевич». «Я, правда, совсем рядом живу, 3 дома отсюда. И у нас тут вообще-то тихо. Я сроду вечерами одна хожу». «Пойдемте», — кивнул Павел. Он проводил Алену до дома. Когда он открыл перед нею дверь подъезда, она испуганно посмотрела на него, проводит ли до квартиры. Конечно, события этого вечера не способствовали ее бесстрашию. Павел поднялся с ней на 2-й этаж. Остановившись перед дверью квартиры, Алена открыла свою праздничную сумочку, порылась в ней и вскрикнула: «Ой, ключей нету!» «Может, во дворе выронила?» — вздохнул Павел. Что и говорить, перспектива на вечер становилась все приятнее. Сейчас придется возвращаться в тот дурацкий двор, ползать по асфальту в поисках ключей, скорее всего, напрасно. «Может». Растерянно пробормотала Алена. «Только как же их теперь найдешь?» «Замок придется менять», — сказал Павел. «Но уже завтра. А сегодня...» «Запасных ключей у тебя где-нибудь нет, ну, у родителей, у соседки». Когда она совсем растерялась, стало понятно, что ей лет 20, не больше. Павел как-то само собой стал называть ее на «ты». «Нет». Она чуть не плакала. «У меня дома запасные ключи лежат, в прихожей, ими изнутри открыть можно, только как же туда попасть?» Эти сведения обнадежили Павла. Как попасть в запертую квартиру, ему было понятно, 2-й этаж. А балкон, он сразу вычислил, находится прямо возле пожарной лестницы. «Я через балкон залезу», — сказал он. «Только придется форточку разбить». «Что вы?» — воскликнула Алена. «А вдруг упадете?» «Не упаду». Проникновение в ее квартиру через балкон оказалось плевым делом. Ключи действительно нашлись в прихожей, лежали на самом виду, в плоской металлической тарелочке. Павел открыл дверь и впустил Алену. «Тебя как? Не обворовывали еще?» — поинтересовался он. «Если нет, то воры совсем обленились». Она смутилась, покраснела, и ему сразу стало неловко за свой менторский тон. Ей сегодня и так досталось, а он еще подливает масло в огонь. Кстати, если обычно в Алениной внешности не было ничего огненного, то волнение и страх, хотя и не подожгли ее, но очень расцветили. Щеки ее зарумянились, глаза заблестели, ресницы затрепетали. «Павел Николаевич, если бы не вы», — взволнованно сказала она. «Не преувеличивай», — усмехнулся он. «Милиция появилась через 5 минут после меня». «Меня бы за эти 5 минут», — пробормотала Алена, и смутилась еще больше, и заолелась еще ярче. Теперь при ярком свете стало заметно, что тушь размазалась вокруг ее глаз, от этого глаза стали гораздо выразительнее. «Я вам сейчас чаю сделаю», — воскликнула Алена. «У меня очень хороший, настоящий, из Китая, и конфеты с ликером есть». Павел не был сладкоежкой, и соблазнить его конфетами было невозможно. Но вообще соблазнить. У него вдруг словно глаза открылись, и как он раньше не замечал, до чего привлекательна эта девчонка. Алена бросилась в кухню, чем-то зазвенела там и загремела. Павел оглядел комнату. Ясно было, что живет она здесь одна. И не по одному лишь общему девическому духу, ясно, не по отсутствию мужских тапочек, но по тому легкому беспорядку, который бывает, когда даже самая аккуратная женщина изо дня в день убирается только для себя. Впрочем, и мужчина тоже. Когда Павел разменял с мамой квартиру, точно такой же беспорядок установился и в его жилище. Алена появилась на пороге с большим лаковым подносом, на котором стояли фарфоровые пиалы, заварник, коробка конфет и вазочка с вареньем. Все эти предметы незамысловатой чайной церемонии чуть слышно позвякивали. От волнения у Алены дрожали руки. Природа ее волнения была теперь совсем другая, чем час назад. Не страх, а ожидание. Чего она ожидает, догадаться было нетрудно. И почему Павел должен был обмануть ее ожидания? Постоянной подруги, перед которой он мог бы иметь хоть какие-нибудь обязательства, у него в последнее время не было. Алена тоже явно была одна. Все было так очевидно, что не требовало ни минуты сомнений. Павел взял у нее из рук поднос, поставил на журнальный столик и, не говоря ни слова, обнял ее и потянул к дивану. «Я сейчас», — с готовностью шепнула она, — «сейчас диван разложу». На разложенном диване было, безусловно, удобнее, чем на неразложенном. Павел не стал ждать, пока Алена обустроит для него ложе, а разложил диван сам. В диванном ящике лежала постель. Павел вынул ее и расстелил. Алена с готовностью уступила ему эту обязанность, стояла рядом, ожидая, когда можно будет лечь. Потом спохватилась, что стоит одетая, и разделась, бросив разорванные колготки на ковер. Он разделся тоже, лег первым, взял ее за руку, и она легла рядом. Павлу стало как-то не по себе от обыденности, с которой все происходило, но тут же он забыл об этом думать. Волнение, которое так изменило Аленину внешность, сказалось, наверное, и на ее темпераменте. Не похоже, чтобы она всегда была такой пылкой, как сейчас. Не показалась же она ему пылкой при первом знакомстве. Впрочем, сейчас Павлу некогда было об этом рассуждать, да и не хотелось. Алена торопливо прильнула к нему, с торопливой же готовностью ответила на его поцелуй. На вялость он не жаловался, наоборот, к 30 годам как раз набрал ту силу, которая является свидетельством зрелого мужского расцвета. И всю эту силу, не приберегая, отдал сейчас Алене. Кажется, ей это понравилось. Во всяком случае, она вскрикивала и ахала, и оплетала его ногами и руками, как повелика, и покусывала, целуя. То есть ничего особенного, необыкновенного она не делала и, наверное, немного преувеличивала свои восторги, чтобы ему было приятно. Но ему ничего особенного от нее и не требовалось. Много ли нужно от случайной женщины? Когда все это незамысловатое удовольствие закончилось, они сели пить чай. «Быстро мы с тобой», — заметил Павел, — «даже чай не остыл». «А у меня чайник такой», — с готовностью объяснила Алена, — «из специальной глины». «Я вообще чайной церемонией увлекаюсь и все для нее покупаю. Это мое хобби. Хочешь, покажу, как правильный чай разливать?» «Не надо», — отказался Павел. «Я и так выпью». Ему было скучно и хотелось поскорее уйти. Он порадовался, что Алена так непритязательна. «Хочешь чаю? На тебе чаю. Хочешь уйти? Уходи». Все, что этому предшествовало, он ведь тоже получил от нее без сопротивления. Она вышла в прихожую его проводить. Одеваться не стала, набросила какой-то выцветший халат в цветочках. Уже открыв дверь, Павел быстро чмокнул ее в щеку. «Я думала, таких мужчин не бывает», — сказала она дрогнувшим голосом. Оказавшись на улице, Павел почувствовал одно только облегчение. Слава Богу, что обошлось без горючих слез и жарких просьб остаться. «Странно как», — вдруг подумал он, — «кажется, все должно быть как-то по-другому». Он даже приостановился от этой мысли. Обыденность собственного состояния поразила его. Все-таки этим вечером Случилось так много необычного. Он дрался со шпаной, объяснялся с милицией, лез на балкон второго этажа, ложился в постель с молодой привлекательной женщиной. А чувствовал себя после всего этого так, словно ничего не произошло. Причем, если бы он чувствовал опустошенность, усталость, это было бы понятно. Но вот эта обыкновенность, эта беспросветная обыденность, очень не по себе ему стало. «Ладно», — Павел тряхнул головой, прогоняя это неприятное в своей неясности ощущение. «Кончилось, и ладно». И пошел к обочине, чтобы поймать машину. Метро давно было закрыто.